Сиделки, обладающие добродушным и жизнерадостным нравом, должны следить за соблюдением пациентами режима дня, сопровождать их во время прогулок, поездок и работы, продуманные беседы, бодрящие прогулки на свежем воздухе или простое переключение внимания пациента на другой предмет способны предотвратить приступы отчаяния и вспышки агрессии. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли. Бодрящая прогулка. Мы стояли перед запертой дверью нашей комнаты. Я нащупала в стопке одежды в одном из карманов кольцо. На кольце был единственный ключ. На вашем попечении только мисс Дженнет. Я надеялась, что потом у меня появится много ключей, как у других сиделок. А пока отперла дверь и заперла за нами. Ключ подходил к замку с обеих сторон. Мне это казалось настоящим волшебством. Я повернулась к маме, но она просто сидела на кровати, будто несколько произнесенных слов отняли у нее все силы. И все же она заговорила. Кто-то уже принес мне койку и постельное белье. Я помогла маме раздеться до пояса, выдавила с помощью салфетки молоко, взяла льняное полотенце, которое лежало у умывальника, обвязала ей грудь. «Молоко, мама, скоро уйдет», — сказала я ей. «Приляг, отдохни». Она кивнула, откинулась на подушке. «Доктор Стори», — проговорила она, как будто размышляя. «Он, мама, вроде как терпеливый. И ты с ним обязательно говори, только помни про нашу историю. Давай-ка сядь, порепетируем». Я придвинула единственный стул и села рядом, как будто у доктора в кабинете. «Представь, что я — это он, и я вас спрашиваю. Мисс Дженнет, какие книги вы больше всего любите?» «Мистера Диккенса», — пробормотала она. «Или можно поговорить про сонеты Шекспира?» «Сонеты Шекспира», — произнесла она, будто обращаясь к самой себе. «Мама, ты мне их когда-то декламировала. Некоторые знаешь наизусть. И со мной выучила. Тот, где шут у времени и тайны неземные». «116-й», — сказала она. «Помнишь эти строки?» «Я нет, но если ты начнешь вспоминать, то обязательно вспомнишь. Он тебе книгу даст на время. Будем читать друг другу». «Вы не могли бы...» Начала она. «Дать мне сонеты». Переодеваясь, я слышала ее тихий голос. Сбросила грязную одежду и встала на нее, чтобы помыться, наполнила умывальник, взяла губку, обтерлась холодной водой почти без пены. Тут был только брусочек щелочного мыла. Очень хотелось смыть грязь. Я поскребла себя ногтями, потом зашла в шкаф и промокнула влажную кожу сушившейся простынёй. «Мама, мне форму дали», — сказала я. «Не смотри, пока не скажу». Она кивнула, а я не умолкала. Мне нужно было с кем-то говорить. Она же, наконец, слушала по-настоящему. В передник оказались завернуты нижняя сорочка и исподняя. Миссис Бауман требовала, чтобы и под низ все надевали то, что положено. Я через голову натянула длинное серое платье, надела на крахмаленный белый передник, туго застегивающийся на талии. Жесткий льняной воротничок лежал отдельно. Его нужно было пристегнуть под шов на крючки с петельками. Чепчик из кисеи. А как его прикрепить? Я порылась в мамином саквояже, нет ли шпилек и гребня. Нашла щетка для волос с монограммой «П», а вот шпилек не оказалось. Я распустила косу, расплела, перебросила волосы через голову и принялась расчесывать. В щетке наверняка остались волосы покойницы. Жесткие или шелковистые, какие были. Я пыталась об этом не думать, присела у зеркала, скрутила волосы в жгут, чтобы потом сделать узел и спрятать под чепчик. «Конали», — прошептала мама и потянулась ко мне через кровать. «Ох, мама», — сказала я и подошла поближе. Тебе уже лучше. Только не произноси моего имени нигде, кроме как здесь. Я буду за тобой ходить, как и дома. Но называть меня надо «Сиделка» или «Сиделка Коннелли». А ты будешь «Мисс Дженнет». Она не ответила, но уцепилась мне за запястье. Потом отвернулась, закрыла глаза. Что говорить и когда? Если доктор Стори или это место смогут ей помочь, какая разница, какую она скажет правду? Если ей станет лучше, мы сможем уйти отсюда, добраться до Дервлы. Пап-то наверняка уже далеко. Что ему теперь с нас? Все, что у нас было, он распродал или раздал. Я вернулась к стулу, взяла кисейный чепчик. Тонкая материя держала форму за счет крахмала и ничего не весила. Я надела его, взяла зеркало с лепными розами. От своего вида чепчик открывает лоб, но скрывает прическу. Так и опешила. Форма. Туго стянутые волосы. Никона Ли смотрела на меня из зеркала. Я попыталась вспомнить, что именно я рассказала про сиделку Коннелли. Отец и братья не вернулись с войны, мать умерла. Почти моя собственная история, хотя войны я не видела, только ее разрушение. Обручальное кольцо пропало. Отец, кем бы он ни был, ушел. Детки разлучены, хижина опустела. Ее уже наверняка кто-то занял или займет. Столько еще людей бродяжничают и забираются даже к нам в накряж. Зато соседки забрали кур. Забрали, какие им к месту. Инструменты и припасы. Больную корову бросили диким котам и койотам. В конце осени, сказала я себе, придет Дервла и заберет кости. Она наверняка знает мамину и мою фамилию. А я даже маминого настоящего имени не слышала. Папа сказал, что он мне не отец. Да я и сама сердцем чувствовала, что это так. Маму он называл миссис или вообще никак. Дервла ее звала родненькой. Откуда Дервла узнала, что он с нами вытворял? Она сторонилась соседок. А кто же еще мог ей про нас рассказать? Если только не она направила нас сюда с помощью колдовства. Но она же велела мне про нее не думать совсем. Тут мамино круглое зеркало запотело от моего вздоха. Кто-то постучал. Тик-тик-ток. Я скоро узнала, что сиделка Блевинс вся такая стремительная и деловитая. Я стояла за дверью и слушала. Перед моим лицом в двери открылось узкое отверстие, и я увидела ее глаза, а она мои. «Это сиделка Блевинс и миссис Косински», — сказала она. Я отперла дверь, они вошли. У нас были открыты фрамуга над дверью и одно из окон, но вошедшие будто заполнили комнату ветром. Пациентка сиделки Блевинс, низкорослая и круглая, пошла по кругу, то и дело дотрагиваясь до стен, бормоча себе под нос. От нее пахло почулями, одета она была в траур, только не как оно принято. Капор привязан черным шарфом, на плечах несколько шалей, одна поверх другой. В волосы вплетены обрывки кружева. У воротника приколота какая-то памятная ленточка. Мама села на кровати прямо. Я встала рядом. Сиделка Блевинс подошла, пожала мне руку. «Я Эйра Блевинс», — сказала она. «А вы сиделка Коннелли. Представьте меня». «Это мисс Дженнет», — сказала я, чувствуя, что краснею. Едва не сказала, это моя мама. Эйра Блевинс сделала книксон, будто перед ней знатная дама. Она оказалась круглолицей и пышногрудой, из-под чепчика выбивались колечки соломенных волос. «А это миссис Косински», — сказала она. «Любит напевать себе под нос, если только не разговаривает. Правда ведь, миссис Косински?» Пожилая дама тихо пропела что-то заунывное, разгладила выцветшую ленточку, которую носила будто медаль. Потом умолкла, села на кровать, погладила мамину руку. «Бедняжка», — сказала она, — «потеряла своего Авраама. Видела убийство своими глазами?» Мама испуганно отшатнулась. «То есть видела?» Понятно, что мне не сказала. Я придвинулась к ней поближе. «Мисс Дженнет нельзя пугать», — быстренько объяснила я, чтобы женщина отошла. В голубых глазах Эйры Блевинс будто плясали огоньки. «Ну же!» — обратилась она к своей пациентке. «Вы Рут Косински, как я вам говорила?» Женщина встала, отвернулась и принялась что-то тихо бубнить нараспев. «Унесли его в Петерсон-хаус, а меня прогнали за дверь. Мне теперь не уснуть». «Миссис Косински», — сказала Эйра Блевинс и твердой рукой потянула ее в сторону. «Посмотрите-ка, какое зеркальце хорошенькое. Видите, на рамке розочки лепные. Можете завтра нарисовать такие же на занятии с миссис Моррисон». Женщина сместилась, чтобы улыбнуться в зеркало, которое Эйра Блевинс подняла повыше. Что-то громко загудело. Обращаясь к своему отражению, сперва громче, потом тише, вглядываясь, Эйра Блевинс подвела ее к окну. «Вы только посмотрите наружу, миссис Косински. Какой погожий денёк, как раз для бодрящей прогулки, как говорится. Деревья на кряже ярко-зелёные, листва прямо роскошная». Я подошла, чтобы тоже посмотреть, но оказалось, что кряж — это простой бугорок на лужайке. Миссис Косински не унималась, обращаясь к своему отражению в оконном стекле, выкрикивая слова по одному-два. «И едет в Спрингфилд траурный кортеж. Цветов бросают столько, что мой Роберт их топчет, как ковер, а дождь идет, и краски все померкли в черный». «Ну уж нет, миссис Косински», — сказала Эйра Блевинс. «Это слишком». Мама поймала мой взгляд, встала расправить юбки. «Мисс Дженнет», — сказала я, — «прежде чем мы пойдем гулять, я вас должна причесать и сама причесаться». Миссис Косински понизила голос до скорбного шепота. «Пока сколачивали гроб, удары молотка, как выстрелы винтовки». Эйра Блевинс взяла ее под руку, очень крепко, запела на ухо знакомый мотив. Миссис Косински подхватила, теперь они пели вместе. Сама я Линкольна не помнила, только папа ругался страшными словами, радуясь, что его застрелили. Сохранил его фотографию в гробу, вырезанную из газеты. Я папу боялась, поэтому решила, что Линкольн хороший. «Как ее жалко», — сказала я Эйре Блевинс. «Она такая уже 9 лет, с тех пор, как убили президента». Эйра Блевинс покачала головой, поднесла палец к губам. «Скоро меня научили не вдаваться в бессвязные рассуждения пациентов, а отвлекать, заводить речь о настоящем. У миссис Косински есть муж. Очень добрый человек, он ее ждет прямо здесь, в Уэстоне», — сказала Эйра Блевинс. «Ведь так, миссис Косински?» «О, да», — ответила миссис Косински. «Я ради него и притворяюсь». «Но вам я скажу правду. Он почмейстер, и каждое воскресенье навещает Рут, ни разу не пропустил. Правда же, миссис Косински?» Эйра Блевинс взяла мой чепчик. Покрутила на пальце, подмигнула. Миссис Косински хранила молчание. «Нужно идти», — сказала она. «Я прибрала волосы», — сказала я Эйре Блевинс. «Но у меня нет шпилек прикрепить чепчик». «У меня их сколько угодно. Сядьте перед зеркалом». Она вытащила 2 шпильки из своего узла. «Сидите». «Какие у вас волосы прекрасные! Вот, шпильки — вещь подходящая, но лучше шляпные булавки. Я свою в волосах прячу. По дороге расскажу, зачем, да и принесу вам парочку». «Я пристойно выгляжу?» — спросила я, кружась и раздувая юбку. «Ну, прямо картинка. Росту хватает, юбку можно не подрубать. Ну, пошли, прогуляемся по лугу и через лес. Пораньше, пока почти все на занятиях». Миссис Косински потянулась взять маму под руку, но я вклинилась между ними, а сиделка Блевинс повела свою пациентку к двери. Та все бубнила быструю мелодию, которую ей напела сиделка. Я поняла, что это кемптонские скачки, но в стремительном темпе, как их и положено исполнять. Мы вышли через главный вход и двинулись через большую лужайку, как она называлась. Эйра Блевинс решила показать нам территорию. «Это гордость города и штата», — сказала она. «Почти 10 акров, окон 900 с лишним, каждый флигель длиной 250 с лишним». Я вспомнила. Надо спросить про мальчонку, который присутствовал при нашем прибытии, про ночного стража, про рассветный час. «Мальчик с длинными светлыми волосами в женском плаще?» — спросила я. «Мальчик, одетый девочкой. Как его зовут?» «А», — сказала сиделка Блевинс. «Это Плевел. Так его повариха кличет. Он ее любимчик, вертит ею как хочет. Мелкий, но смышленый. Плевелу все разрешается». «Плевел? И у него глаза разные? Он родственник поварихи?» «Родственник миссис Гексум? Ну уж нетушки». Эйра Блевинс рассмеялась, будто удачно пошутила. «Мы его между собой зовем одноглазым Плевелом. Он прямо под стать мистеру О'Шею, нашему ночному стражу. Но О'Шея на войне покалечила. Его уважают. А Плевел, я так считаю, воришка». «А кто он такой?» Эйра Блевинс пожала плечами. «Миссис Гексум ему позволяет сидеть на вагонетках, на которых в подвале возят еду от столовой к столовой, помогать с раздачей». «Вагонетки? В подвале?» «Не настоящие вагонетки. Такие платформочки, они бегают по узким рельсам, доставляют горячую пищу в столовые в обоих крыльях. На них ставят подносы, а потом поднимают на особом лифте». Я ничего не поняла, но решила промолчать. В городе я видела железнодорожные рельсы и как проходит поезд. Как такое запихать в подвал? «Тут у нас многие городские работают», — продолжала Эйра Блевинс. «Доктор Стори задает тон и пользуется влиянием, потому как он связан с великим человеком из Пенсильванской и лечебницей». «А кто этот великий человек?» «Ну как же, доктор Томас Стори Киркбрайт», — сказала она. «Это детище Киркбрайда, как и многие лечебницы для душевнобольных. Доктор Стори, видите ли, племянник доктора Киркбрайда. У нас тут не так роскошно, как в Пенсильванской лечебнице. Я слыхала, у них там на лужайке перед зданием поезд по кругу бегает. В погожий вечерок пациенты могут кататься для развлечения. Но доктор Стори приехал в одном экипаже, а Матрона в другом. На четверке. Лошади все породистые, не фермерские клячи. Вот откуда у нас экипажи. Кто хорошо себя ведет и не поет вместо того, чтобы говорить, того берут покататься. А это очень приятно, правда, миссис Косински?» Миссис Косински, державшая маму под руку, не отозвалась. По мощёной дорожке между клумб мы прошли мимо фонтана. Низкий бордюр из самшита, колокольчиков, азалий, ползучий желтый ведьмин орех, который я видела в саду у Дервлы. С обеих сторон у лечебницы было по 3 длинных флигеля на расстоянии, чтобы хватало света. Мы подошли к задней стене. Сюда из комнат в дальнем конце одного из флигелей долетали звуки, какие-то завывания, вскрики. «Там те, кто совсем плох», — сказала Эйра Блевинс. «Мы до них никак не касаемся. У них свои смотрители». Миссис Косински с мамой шли немного впереди. Эйра Блевинс следила, чтобы мы не слишком отставали. Я слышала, что миссис Косински сменила мелодию. Теперь она бормотала «Милашка Нелли Грей», будто пела маме серенаду. «Милашка Нелли Грей» — баллада американского композитора Бенджамина Хенби. Обогнув лужайку, мы добрались до дорожек, проложенных за женскими палатами. От мужской территории нас отделяла высокая живая изгородь. Одна из дорожек, расчерченная следами колес, была шириной с настоящую дорогу. Я поравнялась с мамой посмотреть, не надоела ли ей миссис Косински. «Мисс Дженнет», — сказала я, — «вам нравится прогулка?» Эйра Блевинс подошла ближе. «Не мешайте», — произнесла она негромко. Я удивилась, услышав, что мама подпевает совсем тихо. «Похоже, доктор Стори знает свое дело. Вдруг эта старушка нам поможет?» «Сюда, дамы!» — окликнула Эйра Блевинс. Мы пересекли прогалину, где, видимо, экипажи разворачивались и попали на тропку. Зашагали вверх по склону, между деревьев, таких огромных, что почти ничего не было видно ни в одном из направлений. Только порой мелькали вдалеке наши лесистые горы. Пели и порхали птицы. Весенний воздух был теплым, точно летом. Сорняки розовые и желтые цвели купами. Тут и там попадались ступеньки, сложенные из булыжников с деревянными перилами. Тропку окаймляли мшистые валуны. «Так с виду легко взять и уйти в этот лес», — сказала я Эйре Блевинс. «Часто пациенты убегают?» «Никогда», — ответила она. «Если уходят, а это всегда мужчины, то только в город. А к ужину сами возвращаются или их городские приводят. Наших в лицо знают. И они все безобидные. Тех, кто совсем не в себе из палат в дальних флигелях, вообще не выпускают на территорию. Пока не заслужат, как говорит Матрона. У тех, кто в женских палатах над медицинскими кабинетами, есть привилегии. Дамам из хороших семей, особенно помоложе, как ваша мисс Дженнет, нравится ездить в экипаже днем и вечером с Матроной или докторами». Я удивилась, услышав, что мама относится к помоложе. Видимо, они считали, что лет ей меньше, чем на самом деле. «Иногда у нас представления по вечерам. Персонал тоже участвует в гостиных при палатах. У нас есть фортепиано. Надеюсь, когда-нибудь мисс Дженнет сыграет или споет. Вы можете с ней вместе». «Ну, даже не знаю. Я никогда не училась, а она...» «Да, конечно. Она не говорит. Возможно, по собственному выбору, но она не в прострации. И хорошо поладила с Рут. Да еще и так быстро. Нашей миссис К нужны причины, чтобы держать себя в руках. Она может, если постарается». Деревья над нами сомкнулись. Вниз спорхнуло несколько зеленых листьев. Дорога стала шире, мы вышли на просторный луг. Высокая живая изгородь между мужской и женской территорией осталась далеко внизу, за фруктовым садом и ровным полем, обнесенным низкой каменной оградой. Там, где трава была скошена, едва не вчистую, стоял рядом с телегой мужчина. Лошадь его была привязана к дереву. Он вскапывал землю длинной лопатой, отбрасывая комья в сторону. Гора земли росла прямо у нас на глазах. Миссис Косински перестала напевать. Мы стояли молча, только ветер шелестел в кронах деревьев. «Кто он такой?» — спросила я. «Могильщик. А это кладбище при лечебнице». «Он из городских?» «Нет, он был военным, потерял рассудок, и его во время войны отправили сюда. Старый военный, потому что теперь уже стар. Он поправился, но уезжать не захотел, остался присматривать за кладбищем. Теперь копает могилы». «А деревья, что между нами?» — спросила я. «Это яблоневый сад?» Верхушки кривоватых деревьев зыбились ровными рядами. Весна окрепнет, и они покроются цветом. Мы это увидим, если останемся тут. «Да?» — сказала Эйра Блевинс. «У нас круглый год подают яблочное повидло и яблочный пирог из консервированных яблок». «Ох, мисс Дженнет, погодите». Она припустила за мамой, которая так стремительно шагала в сторону сада, что Эйре Блевинс пришлось приподнять юбки и перейти на бег. Миссис Косински пыхтя ковыляла следом, всплескивая руками, чтобы удержать равновесие, вздымая все свои слои черной ткани. «Сиделка Коннелли!» — услышала я. Эйре Блевинс было совсем не по душе гоняться за моей пациенткой. По счастью, на мне все еще были мои старые башмаки, я подхватила юбки в кулак одной руки, пустилась бегом. Да, мы уже добрались до середины луга, Мама будто плыла среди бледно-желтой травы ей по пояс. Жакетка ее была на тон другой темнее. Я слышала, как Эйра Блевин зовет: «Мисс Дженнет, стойте!» Тут мисс Дженнет остановилась и дождалась нас. Когда я их нагнала, Эйра Блевинс все пыталась перевести дух. «Мисс Дженнет», — говорила она, — «не разрешается так вот раз и убегать». «Она не бежала», — сказала я, запыхавшись. «Просто шла быстрым шагом, чтобы мы поспевали». «Как по мне, бежала», — выпалила Эйра Блевинс. Я обняла маму за талию. «Мисс Дженнет», — сказала я, — «вы должны слушаться сиделку Блевинс. Говорите заранее, если решите сойти с тропинки и в волю побегать. Глядите, мы уже почти в саду. Можно немного погулять под деревьями». «Ну», — сказала Эйра Блевинс, — «мы могли дойти сюда по тропинке, а не прямиком через луг». «Пошли в сад», — воскликнула миссис Косински. «Ладно, но только если вы не будете петь, миссис Косински. И мы все пойдем вместе. Договорились? Мисс Дженнет?» Мама кивнула. «Что-что, мисс Дженнет? Мы договорились?» «Да», — сказала мама. Сиделка Блевинс посмотрела на меня, победоносно сияя глазами. Может, мама бы сказала и что-то еще, но миссис Косински шагнула вперед и ласково взяла ее под руку. Мы все повернулись к саду и чинно зашагали туда. Эйра Блевинс сказала: «Тихонько, держитесь прямо за ними. Ваша мисс Дженнет всякое может учудить. Вам главное за ней поспеть». «Простите, но это хороший знак. Она стала больше говорить, особенно со мной наедине. А миссис Косински вроде как поспокойнее». «Посмотрим, надолго ли Рут хватит», — сказала Эйра Блевинс. «Она неизлечима?» «Абсолютно. Все твердит про негодяя, который зашел сзади и вышиб ему, бедняжечке, все мозги. Но она безобидная. Иногда, кстати, уезжает домой, обычно по праздникам. Хотя, боюсь, тут у нас ей лучше». «А что это у нее за ленточка?» «Кусок билета, который давали тем, кто пришел к похоронному поезду Линкольна. Она вшила его в брошь с траурной лентой и впадает в неистовство, если мы запрещаем ей эту ленточку надевать. Родители мужа с ней не справляются, а кроме как у них, жить ей негде. Да и понятно, что им не ужиться. Она их смущает и говорить любит публично, а они небольшие поклонники Линкольна». «То есть они были сепаратистами?» «Как и почти все тут». «А почему, как думаете?» «Да уж не плантации свои защищали. Не было у них ничего такого. Им пришлось бежать в Вирджинию, чтобы вступить в армию и сражаться за тех, кто обзывал их этими с Запада и с фронтира. А еще они больно много о себе думали, чтобы слушать приказы федералов, которые их считали отсталыми. Тем более, что предки их все были с юга». «Большинство округов к северу и востоку твердо стояли за юнионистов. Одни уэстонцы не запамятовали, как пренебрежительно к ним относились северяне. Память у них длинная». «Уж как я обрадовалась, когда во главе лечебницы поставили квакера, и он отменил люльки». «Люльки? Что она имеет в виду? Я хотела спросить, но мы уже пришли в сад. Яблони с бугристыми стволами стояли в ряд. Я увидела, что мама прямиком двинулась к кладбищу, да там и осталась. Принялась бродить туда-сюда. Миссис Косински последовала за ней». «Они, похоже, поладили», — сказала я Эйре Блевинс. «Как по мне, даже слишком. Дамы», — окликнула она, — «не сходите с дорожки. Мы должны успеть обратно к обеду». Завтрак мы пропустили. То ли оплошка в составлении режима дня, то ли Матрона Бауман намеренно решила уморить нас голодом. Я подсчитала, что в палату мы вернемся, пройдя в два раза больше, чем собирались. И тут за спинами у нас раздался оглушительный треск. Эйра Блевинс потянула меня в сторону и зажала мне рот ладонью. Между деревьями виднелись два крупных оленя. Они, склонив головы, уперлись друг в друга рогами и толкались туда-сюда. По ходу потасовки они крошили в щепу толстые ветки, с губ капала пена. Один пихнул другого на острый, обломанный сук. Тот пронзенный, обездвиженный, удержался на ногах, однако соперник не унимался, заталкивал его дальше, все глубже, насаживал на сук и удерживал. Между ними расцвел цветок красной пены. Потом в воздух взметнулась искрящаяся струя алой, артериальной крови, хлестнув обоих по мордам, будто чтобы ослепить. Эйра Блевинс медленно тянула меня вспять, прочь с тропинки, прямо через сад. Мы развернулись и пустились бегом, а за нами будто несся сияющий красный поток. Я вспомнила дорогу в лечебницу, как повозка, трясясь по ухабам, остановилась у огромного бука. Вокруг сомкнулись тени, но тут я увидела мамину жакетку, а потом квадратный черный силуэт миссис Косински на поле за низкой каменной стеной. Мы вбежали на кладбище. Вот только света мне не было, а темный сон ко мне не шел. Я хватала ртом воздух, привалилась, чтобы не упасть прохладным камням кладбищенской ограды. «Ну-ну!» — раздался рядом голос Эйры Блевинс. «Вы побледнели! И, смотрите, чепчик обронили!» Она вручила мне его, а заодно платочек, которым промокало лицо. Я прижала платочек к глазам, потом нащупала шпильки в волосах, как могла прикрепила чепчик. «Просто ужас!» — сказала я. «Зато какая у нас будет оленина на ужин? 300 фунтов, не меньше. Нужно быстренько вернуться и сказать поварихе. Она пошлет работников, чтобы забрали тушу и освежевали. Ну, перешагивайте через ограду и живее. Видите? Они направляются к могильщику. Ну и парочка». Мы перешагнули через ограду. Мама с миссис Косински неспешно шагали по скошенной траве. Могильщик не поднял головы, не оторвался от дела. Все стоял в могиле и копал, копал. «Остановим их?» «Не успеем». «Нет, пойдем следом». «Миссис Дженнет, уж почему не знаю, проявляет интерес. А Рут — полезные физические упражнения». «Но Матрона сказала, что мужчина и женщина никогда не должны...» «По сути, он не мужчина. Он могильщик, причем очень толковый». Говорят, на войне наловчился. «Видите лачушку там, в тени тополя? Он сам ее построил. В хорошую погоду там и живет. А еще копает могилы горожанам и этим подрабатывает. Но далеко от лечебницы не уходит, потому что здесь его кормят». «Здесь нет надгробных камней», — заметила я. «На могилах пишут только номера. Так родным хлопот меньше». Тут я увидела эти номера на железных плашках, вставленных в землю ровными рядами. «Никто не хочет, чтобы на кладбище лечебницы была могилка с их фамилией. Многие и при жизни-то здесь находятся в тайне. Как вот та благородная дама, которая жила в вашей комнате». Похоже, Матрона Бауман относилась к ней с большим почтением. Еще бы, ведь ее родня не скупилась. Ради особого отношения, да чтобы лишнего не болтали». Я подумала, скоро ли мисс Дженнет сумеет заслужить особое отношение, а сама смотрела только вперед, номеров не читала. Ряд за рядом. И много свободного места. Мы прошли мимо тележки могильщика и прислонённой к ней стремянки. На земле, дожидаясь погребения, лежал плетёный гроб. Приблизились к краю могилы. Могильщик ушел в нее по плечи. Был он низкорослым, лысым, с мускулистыми руками и предплечьями, лохматыми седыми бровями. Губ было не видно под густыми усами. Рот казался тонкой щелью. На траве лежала старомодная шляпа-котелок. Крепкая широкая доска с отпечатками его сапог подпирала один край, пока он работал на другом. Мама стояла, глядя вниз с одной стороны. Миссис Косински прямо напротив. Она тоже смотрела вниз. Могильщик поднял на них взгляд, и я увидела, что он уже стар. Синие глаза, как яркие точки. «Добрый день», — поздоровалась я. Эйра Блевинс решительно взяла миссис Косински под руку. «Нам пора», — сказала она. Но миссис Косински, направив голос в могилу, заговорила в темпе марша. «Средь мертвых сына не ищи, его там нет, ведь нынче он в раю». По свидетельствам современников, такими словами утешал Линкольна, оплакивающего смерть своего трехлетнего сына, преподобный Фрэнсис Винтон, служащий в одной из церквей Нью-Йорка. «Миссис Косински», — сказала сиделка Блевинс, — «пойдемте отсюда». «С отцовским гроб Уилли мы прислали», — продолжила она нараспев. «Он под охраной с поезда на поезд». Она ткнула пальцем в сырую могилу. На дне дюйма на два стояла вода. «У склепа Вок Ридж течет родник». Могильщик не обращал на нас никакого внимания, шлепал ногами по дну, равняя стенки могилы длинной плоской лопатой. Он будто совсем позабыл про плетеный из ивы гроб, весь отдавшись тому, чтобы придать яме безупречную форму. Вот он поставил лопату в угол, промерил ладонями, переставляя их по очереди точную глубину. В одном конце воды натекло больше, чем в другом, скопилась лужа, будто горе пропитало саму землю и сочилось в луга и поля, и даже в наши горы с их крутизной, взметнувшимися ввысь вершинами. Сражение в прошлом, а горе нет. Я не могла вспомнить, где слышала эти слова, а потом сообразила. Их произнес доктор Стори. Миссис Косински запела громче, торопливыми фразами, громко выкрикивая некоторые слова, будто швыряя их в могилу. «Мы в ложе заняли места, спектакль начался. Мой муж любимый руку взял мою, а я ему, что скажет миссис Харрис на то, что я цепляюсь за тебя?» Эйра Блевинс тянула ее, понуждая отойти. Миссис Косински не двигалась с места, как будто на нее давил непомерный груз и молча плакала горючими слезами. И тут мама потянулась через могилу, взяла ее за руку и спросила: «И что потом?» Могильщик замер, утонув ногами в земляной жиже, и, похоже, ждал ответа. Миссис Косински проговорила, а не пропела. «Он сказал: да ничего она не скажет. И с тех пор никогда больше мне ни слова». «Ясно», — сказала мама. Причины госпитализации с 1864 по 1889 год. Невоздержанность, финансовые проблемы, удар копытом в голову, венерические заболевания, водянка, война, воспаление мозга, вредные привычки, вымышленные женские проблемы, гибель сыновей на войне, домашние невзгоды, домашние конфликты, дурное обращение со стороны мужа, дурное общество, дурной виски, дурные привычки и политические пристрастия, застой крови в мозгу, наследственная предрасположенность, невротическая мастурбация, нервная работа, нимфомания, истерия, безнравственное существование, тюремное заключение, ленность, лихорадка и проигранный суд, женитьба сына, мастурбация в течение 30 лет, мастурбация и сифилис, медикаменты для предотвращения зачатия, расслабленность нервов, расстройство менструального цикла, ревность и религиозность, религиозное рвение, родство родителей, умственное перевозбуждение, опиумная зависимость, периодические припадки, политика, политические пристрастия, припадки и уход мужа, кровавый понос, курение и мастурбация, астма, углекислый газ, уход мужа, обманом забрали в армию, чрезмерная живость ума, чрезмерное религиозное рвение, чрезмерное сексуальное насилие, чрезмерное умствование, чтение романов, эгоизм, эпилептические припадки, тревожность в армии, тревожность и квакерство, тревожность и наследственность, тушение пожара, тяготы офицерской жизни, лихорадка и ревность, подавление мастурбации, подавление менструального цикла, расстройство мочеиспускания, сложный жизненный этап. Глубинные пороки, женские проблемы, предрассудки, убийство дочери, корь, употребление жевательного табака в течение 2 лет, воспаление позвоночника, застой в голове, жадность, горе, огнестрельное ранение, перенапряжение умственных способностей, слухи об убийстве мужа, армия спасения, скарлатина, совращение и разочарование, самоистязание, сексуальное насилие и стимулянты, сексуальное расстройство, симуляция родов, умственная слабость, падение с лошади на войне, женский недуг.